капризная принцесса. Жила в роскошном замке маленькая принцесса, хорошенькая, нарядная, всегда в золотых платьях и драгоценных ожерельях. Ну, словом, настоящая сказочная принцесса. И как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой. Ох, как грустно принцессе жить на свете этом белом, ведь никто для принцессы ничего не может сделать, то, что хочется ей сейчас. Ох, как грустно принцессе жить на этом белом свете, почему счастья нету, кто сумеет мне ответить, и я плачу в который раз. Избаловали маленькую Изольду, так звали принцессу, напрочь. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего не пожелает принцесса, все мигом исполнялось. Хочу иметь коня совсем белого с черной звездочкой во лбу, заявила как-то Изольда и топнула ножкой. Топнула ножкой, и помчались рыцари в разные стороны. И старые, и молодые, и знатные, и незнатные, и глупые, и умные, все искать белого коня с черной звездой на лбу. По всему свету искали. Наконец нашли. Нашли с большим трудом в конюшне одного азиатского хана. Стали хана просить продать лошадь. А он заупрямится. Це-це-це. Не дам тёсова лосать. Конь хороший. Очень хороший конь. Давайте целую конюшню червонцев взамен. Дали рыцари целую конюшню червонцев. Взяли коня, привели к Изольде. А Изольда и смотреть на коня не хочет. Очень он мне нужен. Я уже расхотела. Надо было раньше. А теперь кошку хочу. Кошку такую, чтобы была вся золотая и пушистая, а глаза как бирюза. Делать нечего. Поехали 20 рыцарей поискать золотую кошку с бирюзовыми глазами. Искали, искали, нигде не нашли. Целый год искали. И еще год, и еще. Изольда уже из девочки в девушку превратилась. А рыцари все по свету рыщут. Ищут кошку для принцессы. Наконец убедились, нет такой кошки на свете. Нечего искать, коли нет. Вот уже и погоревали, и возвращаются ни с чем, с пустыми руками, с вытянутыми носами. И вдруг дошел до них слух, что у могучего китайского императора среди других диковинок есть во дворце и золотая кошка с бирюзовыми глазами. Услыхал император их просьбу, прищурил хитро свои глаза и говорит: «Эге, золотую кошку с бирюзовыми глазами хотите? Дам вам ее, пожалуй. Только за это вы мне 20 лет служить будете. Все, кроме одного, который повезет кошку вашей принцессе». Согласны! Согласны! Согласны! Ура! Скричали обрадованные рыцари, и 19 из них по жребию остались служить у императора, а 20-й получил из его рук золотую кошку с бирюзовыми глазами и повез ее Изольде. Так как вскинула глаза на кошку, так вся и затряслась от гнева. «Долго искали! Не хочу больше кошку! Раньше хотела, А теперь другое хочу. Хочу звездочку с неба. Самую большую, самую красивую. Вон ту, которая теперь так мигает на небе. И принцесса показала пальцем на яркую звезду. Пожалел рыцарь о своих 19 товарищах, которые ни за что ни про что должны 20 лет служить китайскому императору. Но не сказал ни слова, а только задумался, как исполнить новые желания принцессы. Легко сказать, достать звезду с неба. А как ее достанешь? Отправился рыцарь к жившим в том городе мудрецам. Спрашивает их совета. Думали мудрецы и решили, что единственный способ достать звездочку — приставить длинную-длинную лестницу, которая достала бы до самого неба, и по этой лестнице пусть зайдут сильные рыцари, пусть ухватятся за звездочку и снесут ее на землю. Передал рыцарь этот совет товарищам, и те в один голос заявили, что готовы помочь рыцарю в его трудном деле. Принялись они строить лестницу, высокую-высокую. Не едят, не пьют, все топорами размахивают. Готова лестница. Поставили? Нет, до неба не хватает. Принялись они опять за дело. Пристроили к этой лестнице другую, потом третью. Получилась такая высокая лестница, что кто наверх ее взглянет, тот непременно опрокинется. Уж очень высоко голову приходилось поднимать. Однако полезли смельчаки по той лестнице на небо. Вот они уже у самых облаков. Прямо перед ними яркая, блестящая звездочка. Кажется, можно ее рукой достать. Но едва протянули к ней руки, как звездочка ввысь уплыла. Еще приставили лестницу, опять полезли. И опять неудача. Уходит все выше и выше звездочка, а сама мигает, точно смеется над своей погоней. Выбились они из сил, слезли вниз и тут же у лестницы уснули от усталости. А принцесса ждет не дождется, когда наконец принесут ей звездочку. То ножками от нетерпения топает, то слезами от злости заливается. Вдруг в ее горнице стало разом светло, как днем, и чей-то тоненький голосок послышался сзади. Оглянулась принцесса и чуть не вскрикнула. Та самая звездочка, которая ей так понравилась и которую тщетно старались достать для нее рыцари, слетела с неба и стоит перед ней. «Не плачь, Изольда, не плачь, капризная принцесса. Слезам гор не поможешь, ты требуешь невозможного». «Нет ничего невозможного для дочери короля. Меня любят все подданные моего отца и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое мое желание. Достали мне белого коня с черной звездочкой на лбу, достали золотую кошку с бирюзовыми глазами. Достанут и звездочку с неба. Да-да-да, они очень любят меня». «А за что они тебя любят? Что ты сделала для того, чтобы они тебя любили? Чем заслужила их любовь?» «За что меня любить? Да ведь я дочь могущественного и богатого короля. Я принцесса. И меня нельзя не любить!» «Ха-ха-ха! Так значит, ты заслужила любовь только тем, что ты дочь короля? Ха-ха-ха-ха! Но сама-то ты сделала хоть что-нибудь такое, за что тебя мог бы полюбить народ?» Изольда задумалась. Она хотела вспомнить, что она сделала доброго в жизни, и не могла ничего припомнить. «Принцесса, я покажу тебе, что люди любят не одних только королев и принцесс. Гляди туда, вперед!» И перед изумленным взором Изольды выросла огромная зала. Посреди залы было устроено возвышение, все засыпанное цветами. На возвышении стоял человек. Два других человека увенчали его голову лавровым венком. Люди, наполнявшие зал, громкими криками выражали свой восторг человеку в лавровом венке. Многие из них падали на колени и посылали ему со слезами тысячи благословений. Это должно быть могущественный король? Вон какие почести воздают ему люди. О нет, не король это, а врач, который нашел средства лечить людей от самых опасных, самых серьезных болезней. И благодарные люди, поняв всю пользу, принесенную им, горячо полюбили своего благодетеля. Но смотри, смотри, Изольда, еще смотри! Глянула Изольда. Где же дворец? Зала с возвышением и человек в лавровом венке. Ничего нет. Все исчезло. Только длинная, бесконечная дорога представилась ее глазам. По дороге идет путник. За ним бежит народ. Народ спешит забежать вперед, чтобы заглянуть в лицо путнику, чтобы сказать ему несколько горячих слов любви и благодарности. И сколько преданности, сколько признательности сияет в обращенных на него глазах людей. «Кто это?» — спросила звездочку Изольда, боясь, что снова ошибется, если назовет царем сопровождаемого толпою человека. «Это недавний богач. Теперь он самый бедный нищий в стране. Он все, что имел, раздал неимущим. Все деньги и богатства, которые были у него. Все, до последнего гроша. И за это получил самое большое, самое главное сокровище – любовь людей». Сказав это, звездочка исчезла. Исчез с нею и чудесный свет в комнате Изольды. А сама Изольда быстро уснула, утомленная необычайными впечатлениями. На другое утро рыцари, фрейлины и свита собрались у дверей принцессы, ожидая новых приказаний, новых капризов Изольды. Но принцесса ничего не приказывала. А на следующий день принцесса заявила, что она уже не желает иметь звездочку. Рыцари знали, как быстро меняются прихоти принцессы, и ничуть не удивились этому. Они стали терпеливо ждать нового приказания. Но прошел день, прошел другой, третий. Изольда ничего не требовала, ничего не приказывала. Что случилось с Изольдой? Недоумевали рыцари и свита. В самом деле, что случилось с Изольдой?